Ему нужны все калории, какие он сможет проглотить. «Наедайся как следует», — прошептал Билли Халик и отрезал большой кусок цыганского пирога.